Глава 12. «Гони меня», — твердо произносит он мне в губы, тут же обжигая щеку, ухо, шею. «Гони от себя прочь, Ариш». Я неосознанно прижимаюсь к нему плотнее. Впервые в жизни остро осознаю, что готова поддаться соблазну. Да не просто готова, а уже мечтаю об этом. Ни за что не прогоню Нила. Всей душой тянуться к нему и отвернуться — ни за что. Какое, наверное, счастье почувствовать обнаженным телом его шершавые ладони, слегка обветренные твердые губы, ласковые нежные поцелуи. Мне наплевать, что так неправильно, и мы с Нилом плохо друг друга знаем. Я стягиваю с него легкую куртку, утыкаюсь носом ему в плечо, наконец-то беспрепятственно, не боясь показать своих желаний, вдыхаю его запах, ощущая нечто да более родное и несоизмеримо нежное. А в душе? В душе что-то тянет и ноет, заранее сокрушаясь. «Не уходи», молю я полушепотом. Со мной творится что-то немыслимое. Жар, трепет, волнующее тепло в животе. Заворачивающееся тугой спиралью напряжение. Оглушающая тишина и жгучий поцелуй. Дерзкий язык Нила, как властный хозяин в моем рту, приказывает быть послушной. Заставляет подчиняться. А доводы разума и тускнеющие всхлипы воли уже почти померкли. Я вполне осознанно пробираюсь пальчиками под его футболку, умирая от возможности почувствовать, как сокращаются мышцы живота под атласной кожей. Касаюсь Нила с почти благоговейным восторгом, изо всех сил стараясь подавить смущение. «Ариш, я не смогу остановиться, ты понимаешь?» Его голос от чего-то становится хриплым и низким. Мягкие нотки бесследно из него испаряются. Взгляд глаза в глаза. Я нервно облизываю губы, а ладони Нила неумолимо сжимают мою талию, медленно сползая вниз. Пальцы резко впиваются в ягодицы. Неловкость затапливает меня, но не отрезвляет. «Да». Слышу собственный ответ. Точно во сне крепко обнимаю Нила за талию отяжелевшими руками. Моя комната наверху. Выпаливаю я и прикусываю губу. Растворяюсь в его мощной плотной ауре и совсем не возражаю, когда Нил легко поднимает меня на руки и несет к лестнице. Лицо его ничего не выражает. Разглядеть что-то в непроницаемом взгляде невозможно. Когда он вопросительно смотрит на меня, я ладонью указываю нужную дверь. Она отворяется. И в крепких мужских объятиях я вплываю внутрь. Боюсь даже думать о том, что скоро вернется папа с Ирой. Отгоняют себя непрошенные мысли. Мои лопатки касаются прохладных простыней. Я даже не заметила, как Нил успел сдернуть покрывало и отправить его на пол. От мужского взгляда все трясется внутри. Я ни о чем не жалею и не сомневаюсь. Это какая-то ломка по неизведанному, когда даже пальчики в ногах поджимаются в диком напряжении. Нил нависает надо мной, зарывается пальцами в мои волосы. Его движения одновременно и плавные, и резкие. Он стискивает пальцы в кулак на моем затылке, заставляя безоговорочно подчиняться. Толкает меня на себя, вжимает мой рот в свой. Его сдавленное с присвистом дыхание затмевает все. Тянусь навстречу кончиком языка, обвожу контур его четко очерченных губ. Перебираю темные пряди на голове Нила, прижимаюсь еще ближе. Это какая-то параллельная реальность, где есть только наше стремление друг к другу, жаркий шепот и огненные прикосновения. Нил неторопливо задирает мою футболку, аккуратно тянет ее наверх, помогая мне освободиться от одежды. У меня перехватывает дыхание, когда проворные пальцы касаются пуговицы на джинсах, расстегивают ее и молнию. Я закусываю нижнюю губу, подавляя желание прикрыться. А Нил, похоже, ощущает мое внутреннее стеснение, слегка придавливает меня сверху. Он на мне. Чувствую его тяжесть и тепло. Он уже без футболки. А я потрясенно пытаюсь осознать, что происходит и как именно ощущается. Но в голове туман. Ясность мышления помахала мне ручкой. Должно быть, Нил чувствует мой ступор, потому что разрывает поцелуй. И, бормоча едва различимые комплименты, губами спускается ниже. Вот уже прошелся горячим языком по ключицам, оставляя влажные дорожки. Спускается ниже. Лямка белья уверенно спадает с плеча, затем другая. Я зажмуриваюсь, откидывая голову назад и выгибаю спину. Нил сильнее распаляет меня поцелуями, уверенно стягивает вниз бюстгальтер, но не наклоняется, чтобы припасть к моей груди. Он пристально ее рассматривает из-под полуопущенных ресниц, касается рукой, легонько проводит ладонью. Осторожно проезжается по затвердевшему соску, посылая пронизывающий тело импульс. Гладит меня осторожно, неторопливо, А я отвожу взгляд, все же застенчивость перевешивает. Но какое же это удовольствие, вот такие легкие изучающие сладкие ласки. Возможно, мои мягкие частые выдохи, возможно, что-то еще заставляет Нила наклонить голову, и я вздрагиваю и сдавленно стону. Потому что он касается языком соска, втягивает его в рот и начинает игриво сдавливать. Это заводит еще сильнее. Нил играет со мной, беспрестанно гладит меня, сжимает ягодицы и талию. Проходится по ребрам, а я схожу с ума. От него. Его запах впитался в мою кожу, я дышу им. Резко свожу бедра и колени, противиться физиологически невозможно. Я хочу Нила. Хочу стать его женщиной. Я извиваюсь под ним, отчаянно мечтая почувствовать его в себе и узнать, наконец, каково же это — принадлежать этому мужчине. Он так ласков и нежен, совсем не торопится, смакует каждое прикосновение. Он трепетно прижимается ко мне и шепчет мое имя. А я отвечаю, чем могу. Глажу его в ответ, впитываю каждое движение. Губы Нила на моем животе, и я невольно зажимаюсь. Он поднимает на меня обеспокоенный взгляд. «Все нормально?» — сдавленно уточняет Нил. «Да». Его загорелая кожа такая мягкая и бархатная на ощупь. Я теряю голову, когда глажу запястье с тугими венами. Он приподнимается, а я уже готова громко запротестовать, чтобы Нил не отстранялся. Но когда он оказывается между моих ног, я неожиданно теряюсь. Смотрю на него испуганно, не получается вытеснить это дурацкое чувство. Ощущаю его пальцы на бедрах, как они цепляют простые хлопковые трусики. Уверенно тянут вниз. Я прикрываю глаза. Сейчас. Сейчас это случится. Нил любовно обхватывает мою лодыжку, кладет себе на плечо. Я безумно волнуюсь, вглядываюсь в его глаза и пропадаю окончательно. Там тьма. Она пожирает меня, не позволяя отдышаться или хотя бы одуматься. Мне казалось, Нил сейчас придвинется ближе, войдет резко, заполнит меня собой. Но он поворачивает голову и прикасается губами к моей ноге. Перехватывает ее плотно и заставляет согнуть сильнее. Нил целует мои дрожащие пальчики и делает это так проникновенно, словно в его руках настоящее сокровище. Мне хочется плакать от нахлынувших чувств. И я украдкой стираю выступившие на глазах слезы. Эмоции душат. Он прикрывает веки и продолжает одаривать меня поцелуями. Они сдвигаются все выше и выше. Колено, внутренняя поверхность бедра. Нил проводит по коже языком, заставляя дернуться. Движется еще выше. И выше. И выше. Он же сейчас остановится, да? Да? Нет. Господи. Его губы накрывают меня там, где еще никто не касался. Я откидываю голову назад, судорожно хватая его за волосы. Он медленно вводит языком, совершенно меня шокируя, а я двигаюсь ему навстречу рваными, короткими толчками, подавляя рвущиеся из груди стоны. Его пальцы крепко сжимают мои бедра, выдохи рваные, тяжелые. Я падаю куда-то, лечу, не разбирая дороги, и ничего не видно. Только его откровенные жадные ласки подливают масло в огонь, пожирающий все на своем пути. «Нил», — умоляю я не своим голосом. «Нил, пожалуйста». Я не осознаю, что происходит. Чувствую только, как он стал ко мне еще ближе. Почти лег на меня. Пытаюсь не думать о том, сколько у него было женщин, со сколькими ему было хорошо. И у меня почти выходит переключиться. Нил точно знает, где нужно прикоснуться, где поцеловать. Умеет ласкать даже взглядом. Мне кажется, перед ним никто не устоит. Я стараюсь обхватить его ногами. Хочется потереться об него. Нил упирается собой, надавливая сильнее. Я напрягаюсь и замираю, настороженно округляя глаза. Чувствую его. Там. Нил двигается медленно, гладит меня членом, собирая влагу. Он смотрит так жадно, словно в мыслях «сделал со мной уже намного больше, чем на самом деле». Лицо Нила становится грозным, решительным, золотистых искорок теплого взора, как не бывало. Он замирает на секунду. Рывок. И он во мне. Я содрогаюсь, сжимаю руки в кулаки, закрываю глаза, крепко зажмуриваюсь, прислушиваюсь к своему телу. Ждала, что будет больно, но не очень. Неприятно, но не больно. Я не сразу понимаю, что Нил не двигается. Он ошарашен, смотрит на меня потрясенно. Слегка прищурившись подозрительно, сомневаясь, не в силах поверить. Медленно ведет ладонью по моему животу и... отстраняется. Ласково поглаживает, успокаивая. «Арин...» Глухо зовет меня Нил. «Да». «Если...» Нервно продолжает он, тяжело сглатывая. «Если тебе больно или все хорошо, Нил? Мне было не больно». Я не ожидала, что он наклонится поцеловать меня. Нил с такой настойчивостью впивается мне в губы, словно просит прощения за доставленный дискомфорт, словно дарит себе, обещая нечто большее, чем просто физический контакт. Он еще недолго распаляет меня и медленно погружается в меня вновь. Толкается скорее и скорее, сильнее и сильнее. Его язык терзает мой рот. Нил не прекращает двигаться во мне. Я хочу кричать. Громко. Впиваюсь в его плечи пальцами. Помогаю ему бедрами. Инстинктивно подаюсь вперед, встречая каждый новый рывок. Даже дышать не могу. Плотный туман укрывает разум. Адреналин ударяет в голову. Я ничего не вижу перед собой. И только его дерзкий язык исследует мой рот. Нил толкается, толкается, толкается. Я не выдерживаю и все-таки кричу ему в рот, потрясённая разрядом неожиданного освобождения и спасительного тепла. Нега внезапно окутывает тело, и мне удается расслабиться. Нил еще ускоряет темп, я схожу с ума от того, как сильно в этот момент нужна ему. Из его груди вырывается громкий стон. Мой любовник резко отстраняется, устремляясь рукой вниз, и замирает. Грудь его тяжело вздымается, крылья носа раздуваются. У нас обоих долго не получается прийти в себя. Но когда Нил все же поднимает взгляд и впивается им в мое лицо, я понимаю, что уже пропала, провалившись в эту темную, бесконечную бездну.